Глава третья. Это было в опере, на Роберте Дьяволе, в антракте. Стоя в проходе у рампы, мужчины в цилиндре, в глубоко вырезанных жилетах, открывавших белоснежные сорочки, на которых сверкало золото и драгоценные камни запонок, оглядывали ложу, где декольтированные женщины в бриллиантах и жемчугах казались цветами в ярко освещенной оранжерее. Их прекрасные лица и ослепительные плечи словно расцветали навстречу взглядам, раскатам музыки и голосам. Повернувшись спиной к оркестру, двое приятелей беседовали, лорнируя всю эту галерею туалетов, всю эту выставку подлинного или поддельного изящества, драгоценностей, роскоши и претензии, раскинувшуюся полукругом над огромным партером театра. Один из них, Роже де Сален, сказал своему другу Бернару Градену: «Погляди-ка на графиню де Маскаре, как она еще хороша!» Тот тоже навел лорнет на высокую женщину в ложе напротив. Женщина эта казалась еще совсем молодой, и ее блистательная красота привлекала взгляды со всех концов зрительного зала. Матовый цвет лица оттенка слоновой кости придавал ее сходство со статуей. В черных, как ночь, волосах тонкая дуга диадемы, осыпанная алмазами, сверкала, словно Млечный Путь. Поглядев немного, Бернар Гранден ответил игриво, но тоном глубокого убеждения: «Еще бы не хороша. Сколько теперь может быть лет? Погоди, сейчас скажу точно. Я знал ее, когда она была еще ребенком. Я помню, как она девушкой впервые стала выезжать в свет. Ей 36 лет. Не может быть. Наверное, знаю. На вид ей 25. У нее 7 детей. Невероятно. И все 7 живы? Она прекрасная мать. Я иногда бываю у них. Это очень приятная семья. Очень спокойная и очень здоровая. В высшем свете графиня считается идеальной женой и матерью. Как странно. И они никогда ничего не говорили? Никогда. А ее муж? Странный человек, не правда ли? И да, и нет. Кажется, между ними произошла небольшая драма. Одна из тех мелких семейных драм, о которых только подозревают. В точности о них ничего не известно. Но кое о чем можно догадаться. В чем же дело? Я лично ничего не знаю. Теперь Маскаре живет очень бурно, а прежде был безукоризненным супругом. Пока он оставался верным мужем, у него был ужасный характер, мрачный и угрюмый. А с тех пор, как закутил, он стал ко всему равнодушен. Но кажется, будто он чем-то удручен, будто его гложет какое-то затаенное горе. Он заметно постарел. Оба приятеля несколько минут философствовали на тему о тайных непонятных страданиях, порождаемых в семействах несходных характеров, а может быть и физической антипатии, незаметной в начале. Продолжая лорнировать госпожу де Маскаре, Роже де Сален заговорил снова. «Просто не верится, что у этой женщины 7 детей». «Да, за 11 лет, после чего в 30 лет она отказалась от деторождения, и для нее началась блестящая эра светской жизни, которая, по-видимому, еще не скоро закончится». «Бедные женщины! Почему ты их жалеешь? Почему?» «Ах, дорогой, подумай только! 11 лет беременности для такой женщины! Ведь это ад! Молодость, красота, надежда на успех, поэтический идеал блестящей жизни!» Все принесено в жертву отвратительному закону воспроизведения рода, и здоровая женщина становится простой машиной для деторождения. Ничего не поделаешь, такова природа. Да, надо сказать, что природа наш враг. С природой надо всегда бороться, потому что она постоянно низводит нас на уровень животного. Если есть на земле что-либо чистое, красивое, изящное, идеальное, то оно создано не Богом, а человеком, человеческим разумом. Это мы, воспевая действительность, истолковывая ее, удивляясь ей, как художники, объясняя ее, как ученые, которые правда обманываются, но все же находят в явлениях любопытный смысл, это мы внесли в нее немного изящества, красоты, непонятного очарования, таинственности. Богом же сотворены лишь грубые, кишащие зародышами всяких болезней существа, которые после нескольких лет животного расцвета стареют в немощах, обнаруживая все безобразие, все бессилие человеческой дряхлости. Он, кажется, создал их только для того, чтобы они гнусно производили себе подобных и затем умирали, как умирают однодневные насекомые. Я сказал, гнусно производили, и настаиваю, что может быть в самом деле гаже и отвратительнее мерзкого и смешного акта воспроизведения живых существ, которым всегда возмущались и всегда будут возмущаться все утонченные души. Раз уж все органы тела, изобретенные этим скупым и недоброжелательным творцом, служат каждой двум целям, почему же он не выбрал для этой священной миссии, для самой благородной и самой возвышенной из человеческих функций, какой-нибудь другой орган, не столь гнусный и оскверненный? Рот, через который наше тело получает вещественную пищу, в то же время выражает слово и мысль. Посредством него восстанавливается плоть, и через него же сообщаются мысли. Орган обоняния, дающий легким необходимый для жизни воздух, передает мозгу все благоухание мира, запахи цветов, лесов, деревьев, моря. Слух, благодаря которому мы общаемся с себе подобными, помог нам создать музыку. Мы творим из звуков мечту, счастье, бесконечность и испытываем при этом физическое наслаждение. Но можно подумать, что насмешливый и циничный творец как будто нарочно задался целью навсегда лишить человека возможности облагородить, украсить, идеализировать встречу с женщиной. И вот человек изобрел любовь. Неплохой ответ лукавому богу. И так апоэтизировал ее, что женщина подчас забывает, какие прикосновения она вынуждена терпеть. Те из нас, кто не способен к самообману и экзальтации, изобрели порок, утонченный разврат. Это тоже способ околпачивать бога и воздавать почести, бесстыдные почести красоте. А нормальный человек производит детей подобно животным, спаривающимся по закону природы. Погляди на эту женщину. Не отвратительно ли думать, что эта драгоценность, эта жемчужина, создана для того, чтобы олицетворять прекрасное, внушать восхищение, поклонение и обожание, потратила 11 лет своей жизни на производство наследников графа де Маскаре? Бернар Гранден ответил со смехом. Во всем этом есть доля правды, но много ли таких, которые поймут тебя? Салин волновался все больше и больше. «Знаешь, как я представляю себе Бога?» – сказал он. «В виде колоссального, неведомого нам производительного органа, рассеивающего в пространстве миллиарды миров. Словно рыба, которая мечет икру одна в целом море. Он творит, ибо такова его божественная функция. Но он сам не знает, что делает. Его плодовитость бессмысленна. Он даже не подозревает, какие разнообразные сочетания дают разбросанные ими семена. Человеческая мысль – это какая-то счастливая случайность в этой его творческой деятельности, мелкая, приходящая, непредвидимая случайность, которая обречена исчезнуть вместе с Землей и, быть может, возникнуть вновь где-нибудь в пространстве, возникнуть в том же или ином виде, в новых сочетаниях из вечных начал. Этой ничтожной случайности, нашему сознанию, мы обязаны тем, что нам так плохо в этом мире, созданному не для нас и не приспособленному к тому, чтобы принимать, размещать, кормить и удовлетворять мыслящие существа. Сознанию же мы обязаны и тем, что вынуждены, если только мы действительно утончены и культурны, постоянно бороться против того, что все еще называется путями проведения. Гранден, слушавший его внимательно и давно уже знакомый с яркими вспышками его воображения, спросил: «Значит, по-твоему, человеческая мысль есть случайное порождение слепого божественного промысла? Да, черт возьми, непредвиденную функцию нервных центров нашего мозга можно сравнить с химическими реакциями, которые получаются при неожиданном сочетании элементов, а также с электрической искрой, вспыхивающей от трения или при случайном взаимодействии некоторых тел, словно со всеми явлениями, какие порождают бесконечными и плодотворными разнообразием живой материи. И доказательство этого, дорогой мой, так и бросаются в глаза всякому, кто оглянется вокруг себя. Если бы человеческая мысль входила в намерение создающего свои цели Творца и должна была тем, чем она стала, такой непохожей на мысль животного, такой требовательной, ищущей, любознательной, беспокойной, то неужели мир, созданный для таких существ, какими мы являемся сейчас, сводился бы к этому неудобному и тесному загону для скота, к этим грядам салата, к этому шарообразному, лесистому и каменистому огороду, где нам, по воле нашего непредусмотрительного провидения, следовало бы жить голыми, в пещерах или под деревьями, питаться трупами животных, наших братьев, или сырыми овощами, выросшими под солнцем и дождем. Но стоит задуматься на миг, и станет ясно, что этот мир сотворен не для таких существ, как мы. Мысль, каким-то чудом расцветшая и развившаяся в ячейках нашего мозга, мысль бессильная, невежественная и неясная, какова она есть и какой останется навсегда, делает всех нас, мыслящих людей, вечными и несчастными изгнанниками на этой земле. Взгляни на нее, на эту землю, которую Бог дал ее обитателям. Разве не ясно, что она своими растениями и лесами предназначена исключительно для животных? Что найдется на ней для нас? Ничего. А для них все. Пещеры, деревья, листья, родники, жилища, еда и питье. Так что привередливые люди, вроде меня, никогда и не могут чувствовать себя здесь хорошо. Довольны и удовлетворены только те, кто приближается к животным. А как же прочие? Поэты, утонченные и беспокойные души, мечтатели, исследователи. Ах, бедняги. Я ем капусту и морковь. Черт побери, ем лук, репу и редиску. Ем потому, что пришлось к этому привыкнуть, даже найти в них вкус. И потому, что ничто другое не растет. Но ведь это же еда для кроликов и коз, как трава и клевер, еда для коров и лошадей. Когда я вижу колосья зрелой пшеницы в поле, то не сомневаюсь, что все это выращено землей для воробьиных и ласточкиных клювов, а никак не для моего рта. Стало быть, когда я жую хлеб, то обкрадываю птиц, а когда я ем курицу, то обкрадываю лисиц и ласок. Разве перепелка, голубь и куропатка не естественная добыча для ястреба? И ведь баран, козел или бык скорее добыча для крупных хищников, чем то жирное мясо, которое нам подают зажаренным, с трюфелями, специально для нас вырытыми из земли свиньей. Но, дорогой мой, ведь животным ничего не надо делать, чтобы жить здесь. Они дома, у них готовый стол и квартира, им остается только пастись или охотиться, и пожирать друг друга соответственно своему инстинкту. Бог никогда не предвидел любви и мирных нравов, он предвидел только смерть живых существ, ожесточенно убивающих и пожирающих друг друга. А мы, ах, сколько потребовалось нам труда и сил, терпения, изобретательности, фантазии, предприимчивости, способности, таланта, чтобы сделать эту каменистую, поросшую корнями почву сколько-нибудь обитаемой. Подумай, чего мы только не сделали вопреки природе и против природы, чтобы устроиться хотя бы сносно, хотя бы как-нибудь, хоть сколько-нибудь удобно, хоть сколько-нибудь изящно, но все еще недостойно нас. И чем мы цивилизованнее, чем умнее и утонченнее, тем больше нам приходится побеждать и подчинять себе животный инстинкт, который заложен в нас по воле Бога. Подумай только, что нам пришлось создать цивилизацию, всю цивилизацию, включающую столько вещей, столько всевозможных вещей, от носков до телефона. Подумай обо всем, что ты видишь ежедневно, обо всем, чем мы пользуемся, так или иначе. Чтобы скрасить свою скотскую участь, мы придумали и создали все, начиная с жилища, а затем вкусную пищу, соусы, конфеты, пирожные, напитки, ткани, одежды, украшения, кровати, матрацы, экипажи, железные дороги, бесчисленные машины. Мало того, мы изобрели науку, искусство, письменность и стихи. Да, это мы создали искусство, поэзию, музыку и живопись. Все идеалы исходят от нас, как и вся привлекательная сторона жизни, женские туалеты и мужские таланты. И нам в конце концов удалось хоть немного приукрасить, сделать менее голым, менее монотонным и тяжелым то существование простых производителей, ради которого только и породило нас божественное провидение. Взгляни на этот театр. Разве в нем не собралось человеческое общество, созданное нами, не предусмотренное извечным промыслом, ему неизвестное и доступное только нашему сознанию? Разве ты не видишь, что это изысканное, чувственное, интеллектуальное развлечение придумано вот такими недовольными и беспокойными мелкими животными, как ты или я, и притом придумано ими только для самого себя? Взгляни на эту женщину, на госпожу де Маскаре. Бог сотворил ее для того, чтобы она жила в пещере, нагая или завернутая в звериные шкуры. Но разве такая, как есть, она не лучше? А кстати, не знаешь ли ты, почему этот болван-муж, обладая такой подругой, и особенно после того, как он позволил себе хамство 7 раз сделать ее матерью, Почему он вдруг бросил ее и стал бегать за девками? Гранден ответил. Дорогой мой, может быть, в этом все и дело. В конце концов, он понял, что постоянно ночевать дома обходится ему слишком дорого. И к тем самым принципам, которые ты выдвигаешь философически, он пришел из соображений домашней экономии. Раздалось три удара, сигнал к последнему акту. Приятели повернулись, сняли цилиндры и заняли свои места.